представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие, что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Кто меня знает, знает, я люблю деньги, люблю рубли, евро зеленых президентов. Поверь мне, деньги не падают с неба, надо включить мозги в поисках куска хлеба. Мое кредо заставит на себя работать, эти купюры что достаются при боте. Работать на дядю это глупо, сторонник я Саки против Робин Гуда. Не брал суды, катил заседание суда, перед тобой Марати денежный ублюдок. Прочел десятки книг, как стать успешным, как подняться из статуса средней пешки. На теории все это дико просто, просто нужно делать и по стандартам ГОСТа. Людям нужны монстры, нужны психи, нужно зрелище и разврат дикий. Вместо сердец пока зеленые пики, попробуй хоть в одну мою строчку вникни. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Я часто слышу, Марат, закатай губу, меньше мечтай, не испытывай свою судьбу. Деньги это зло, они портят людей. Окей, тогда называй меня злодей. Только пару идей среди сотни людей делают их обладателей богатей. Сотни статей не помешают добиться успешным успеха, ленивым напиться. Единица и справа еще 6 нулей. Затем значок доллара хочу поскорей. Не разводи соплей, как тяжко тебе жить. У тебя есть выбор, брать или подносить. Просить о помощи или же благотворить. Вложить бабло в дело или же копить. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие. Что внутри меня многие не представляют, но они твердят, что они меня знают. Меня раздражают такие люди. Запоминай, деньги это орудие.